Идыра Баймекова. К ним в деревне Бекуловой, недалеко от Юзеевой, присоединился Хлопуша. Здесь произошла первая стычка. Отряд Зарубина, 400 человек, атаковал авангард противника, завязалась перестрелка из орудий. На сторону восставших перешли 18 конных татар из отряда Шишкина, но последний отбил атаку. Вскоре подошли основные силы во главе с Каром. Утром 8 ноября Кар обнаружил, что он с отрядом окружен. Вокруг Юзеевой состояло до 600 человек восставших. Представители последних уговаривали солдат передаться на их сторону. После перестрелки восставшие, имевшие всего одно орудие, отступили к мельнице, стоявшей в верстах в двух от дороги, к основным силам. Там находились Овчинников и другие предводители. Кар, ожидавший подхода подкрепления гренадерской роты, весь день простоял в деревне, считая, что толпа совсем рассеялась. Но Овчинников внимательно за ним следил. Высланные им казачьи разъезды задержали полкового квартирмейстера, и тот сообщил, что следом за ним подходит гренадерская рота. С наступлением ночи ее встретили в тылу отряда Кара повстанцы и открыли огонь из орудий. Солдаты спали в санях, ружья заряжены не были. Пока они их разбирали, восставшие окружили роту, и солдаты после уговаривания, чтобы они не стреляли, положили оружие. За исключением убитых, двух офицеров и семерых нижних чинов, остальные сдались в плен. Ночные выстрелы услышали в лагере Кара. Генерал, полагая, что он полностью окружен, утром 9 ноября вывел свой отряд из Юзеевой. Он решил отступить к северу, чтобы соединиться с гренадерской ротой, не зная, что она уже не существует. На отступавших обрушился огонь 9 орудий. Превосходство в артиллерии было на стороне повстанцев. Стреляли они метко, подбив 2 орудия противника, остальные 3 оказались негодными. Особенно отличился канонир Иван Шишка, который вывел из строя единорог врага. Кар, Фрейман, Варнстед, построив отряд в колонну, 17 верст медленно отступали, сдерживая натиск. Повстанцы действовали рассыпным строем, легко маневрируя по степи, ставили орудия в разных местах, обстреливая врага с удобных в каждый момент боя позиций. Так продолжалось 8 часов. В течение 3 дней, с 7 по 9 ноября, Кар потерял 123 человека. Несколько десятков экономических крестьян из его отряда перебежали к повстанцам. Солдаты не раз кричали, что бросят ружья. Генерал отступил сначала к деревне Сарманаевой, потом к деревне Дюсметьевой. Отряд его был разбит, но все-таки, хотя и сильно потрепанный, оторвался от восставших. Овчинников сказал потом Пугачеву, что генерала упустили, потому что не достало у нас картузов, то есть зарядов для орудий. Тем не менее, учитывая переход гренадерской роты на сторону восставших, потери основных частей Кара – его отступление можно было считать, что Пугачев одержал победу на поле боя над правительственными войсками. Хотя последние не были укомплектованы полностью боеспособными силами, у них не хватало артиллерии, запасов, одежды, стояли сильные морозы, солдаты изрядно перезнобились. Но все же повстанцам, которые тоже ведь терпели лишения, противостояли лучше организованные части. В ставке Пугачева отпраздновали победу. Пленных привели в Бердскую слободу. На улицу вышли пугачевцы. Емельян Иванович сел в кресло. Ему представляли пленных, которых приводили к присяге, допускали к руке императора, а он по этому случаю платочком утирал глаза. «Вот, дедушки, Бог привел меня опять над вами царствовать по 12-летнем странствовании». Торжественный обряд закончился, и Пугачев, встав с кресла, махнул рукой. «Жалую вас землями, морями, лесами, крестом и бородою, и всякую вольностью». Солдаты были весьма довольны приемом, обещаниями вольной жизни. Двое из них тут же заявили, что видели в Петербурге императора и теперь снова его узрели. Пугачев тоже был доволен. Такая агитация поддерживала боевой дух повстанцев, так как, по его словам, мужики верят более солдатам, выходцам из их среды, чем